Глава пятая. Кошачий оракул. На улицах было так тихо, будто весь мир сгинул в зомби-апокалипсисе. Нагоре обожала эти воскресные утра, умиротворенные субботним похмельем. Возможно, сказывалась усталость после последних событий, но уснула она быстро. Было чуть больше 8 утра, когда она отправилась на кухню приготовить себе кофе из последней оставшейся капсулы. «Плохой знак», — подумала она, до половины наполняя чашку пенистой жидкостью с неестественным вкусом. Подождала, пока кофе остынет, и откусила яблоко с грубой кожурой, несколько дней пролежавшее на мраморной столешнице. Воскресенье с детства казалось ей самым скучным днем недели. Вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, она отсчитывала время до понедельника. Похожее чувство она испытывала и теперь, с ужасом размышляя о приближении к роковому рубежу 40 лет. Происходящее с ней сейчас находилось на расстоянии световых лет от ее представления о своей жизни. Она сделала пару глотков своего любимого кофе без сахара, пытаясь воспользоваться минутами спокойствия. С 11 сосед сверху начинал воскресную оперу. Вдовец неопределенного возраста еженедельно следовал нездоровой традиции распевать оперные арии, да так громко, будто сам не слышал своего голоса. Никаких срочных дел у Нагоре не имелось. Босыми ногами она прошлепала к письменному столу в гостиной, где терпеливо ожидала целая гора книг. Основание горы залегло еще в ту пору, когда вещи Нагоре неспешным морским транспортом вернулись из Лондона. Гора состояла из исторических романов, которые при обычных обстоятельствах ей хотелось бы прочитать, однако в последние месяцы она потеряла интерес не только к чтению, но и вообще ко всему. На вершине лежали 3 книги, которые одолжила ей Юми, чтобы у нее была возможность понемногу знакомиться с кошками. Нагоре с неохотой отнесла кошачьи книги на диван, захватив по дороге ручку и листок бумаги. Новая начальница обещала, что книги ей понравятся, к тому же пригодятся в том случае, если помимо отдыха она захочет посвятить часть своего выходного подготовке к первому рабочему дню. Мгновение Нагоре с сомнением смотрела на книги, затем мысли вернулись к первому общению с кошками за всю ее взрослую жизнь. Особенно запомнился избалованный напористый капучино. Прежде чем заставить себя погрузиться в чтение, она решила заняться любимым делом — составлением списков и схем, чтобы разобраться в жизни. В этот раз тема была абсолютно ясна. Я буду работать в Нека-кафе. Плюсы. Зарплата 1000 евро в месяц. Я смогу оплачивать квартиру, считай, даже покупать еду. Избавлю себя от унизительной необходимости клячить деньги у родителей. У меня появится занятие, я не сойду с ума от сидения дома. Я буду заниматься гуманитарной деятельностью. Впрочем, не уверена, можно ли назвать так мою работу, уговаривать людей забирать домой кошек, которые в итоге превратят их в своих слуг. Мне нравится Юми. Я уже ответила «да». Мне нужны деньги. Минусы. Я терпеть не могу кошек. Я терпеть не могу тех, кто любит кошек. Она просидела перед листом бумаги еще несколько минут, но в голове было пусто. Она не могла думать ни о чем, кроме своей новой работы. С досадой Нагоре отложила список и посмотрела на книги, которые молча лежали у нее на коленях, и ждали, когда их удостоят внимания. «Кошка Далай-Ламы» оказалась романом Дэвида Митчи. С кофейно-красной обложки на Нагоре смотрела кошка с темной мордой, голубыми глазами и серыми ушами. На обложке книги «Ваш покорный слуга-кот» Нацуме Сасеки изображался черный кот с пристальным взглядом, который, как и все прочее, связанное с кошками, не внушал Нагоре особого доверия. «Что делает мой кот, пока меня нет дома?» Правдивая история о любви, одержимости и GPS-навигаторе Кэролайн Пол заинтересовала ее больше всего. На обложке красовался акварельный портрет кофейного цвета кота на белом фоне. Нагоре пришлось признаться себе, что ей нравятся рисунки в этой книге. Они излучали тепло и радость, и она сказала себе, что когда-нибудь попытается нарисовать похожие иллюстрации. Эта мысль пробудила в душе горечь. Прошел почти год с тех пор, как она рисовала в последний раз. Чтобы избавиться от неприятного чувства, она решила вернуться к игре, в которую подростком играла со своей лучшей подругой, книжному оракулу. Игра заключалась в том, чтобы открыть любую выбранную книгу на случайной странице и выписать первую прочитанную фразу. Такие фразы означали послания, описывающие новую жизнь, которую она собиралась начать. «Что делает мой кот, пока меня нет дома?» дала следующий результат. «Ты никогда не сможешь узнать до конца свою кошку, потому что невозможно понять кого-то так, как тебе хотелось бы. Ничего страшного, любить лучше, чем знать». «Что-то в этом есть», — подумала она горе. «Впрочем, никому нельзя доверять полностью». Она отложила книгу и перешла к следующей кошке Далай-ламы. «Знаете, профессор, у этого бродячего котенка есть с вами нечто общее». «Не могу даже вообразить», — холодно ответил профессор. «Для вас самое важное в мире — это ваша жизнь», — сказал его святейшество. «Этот котенок думает точно так же». Было бы здорово понять этот фрагмент. На горе слова профессора казались ближе, чем мудрости Далай-ламы. Она не могла допустить мысли, что у нее может быть что-то общее с кошкой. Тем не менее, она послушно записала фразу, потом взяла третью книгу «Ваш покорный слуга-кот» и открыла наугад. «Куда лучше поспать на галерее вместо того, чтобы писать дневник?» Над этой фразой Нагоре улыбнулась, решила воспользоваться советом неизвестного кота. Сделав заметку, вернулась в комнату и позволила себе еще немного отдохнуть, прежде чем рулады из соседской квартиры вновь пронзят ее барабанные перепонки.